Привести его сюда. Надо встретить Михаила Ивановича, как полагается. Могу я, командарм революционной армии, смотреть ему в глаза, если не все у нас тут гладко? Понимаешь, Зотов, товарищ Калинин будет проверять, готова ли армия к боям. В дверях скрылась широкая спина начальника штаба. Буденный, надевая кожаную куртку, вслух сказал: «Слово-то у товарища Калинина крепкое, обещал приехать в армию, и вот-вот будет». Выдался весенний теплый день. Село-то льное, где расположилась на отдых 6-я кавдивизия, в сопровождении Буденного прибыл Калинин. Приняв рапорт комбрига книги, он обошел строй бойцов, поздоровался, затем поднялся на пулеметную тачанку, чтобы произнести речь. Только начал говорить, а в небе появился самолет. Он летел так низко, что на его крыльях бойцы отчетливо увидели красные звезды. И вдруг самолет открыл огонь из пулемета. Бойцы ударили по нему залпами из винтовок. А Калинин как стоял на тачанке, так и остался. Буденный не на шутку испугался за него. «Михаил Иванович!» — крикнул он. «Прошу вас сойти с тачанки!» — а тот в ответ: «Что вы, Семен Михайлович? Прятаться на глазах бойцов нет». Вражеский самолет набрал высоту, и бойцы снова окружили Калинина. По их глазам, по отдельным фразам, Буденный видел, как они были восхищены мужеством всероссийского старосты. В 4-й кавдивизии Калинин вручил почетные красные знамена в ЦИК 21-му и 22-му кавалерийским полкам и 2-й артиллерийской батарее, которые особо отличились в боях против Деникина. Обращаясь к конармейцам, застывшим в парадном строю, Калинин сказал: «Вручая через командующего армии товарища Буденного красные знамена, я думаю, что смогу передать в ЦИК и Совету народных комиссаров, что эти знамена никогда не попадут в руки врага. Товарищи, я надеюсь, что тот враг, который осмелится поднять руку на советскую власть, скоро узнает, какую силу, организованность и мощь имеет советская власть. Умрем, но не уроним чести», — послышались возгласы. «Ура!» — пронеслось над степью, и в воздухе засверкали клинки. Михаил Иванович Калинин побывал и в других полках конармии. Бойцы жадно слушали каждое его слово. Принимая участие в заседаниях Реввоенсовета армии, он оказывал командирам неоценимую помощь, ибо связывал воедино задачи Красной армии по разгрому врага с положением дел в стране, с политикой партии в вопросах войны и мира. Из первой конной армии Калинин вернулся в Харьков. На многолюдном митинге рабочих и трудовых крестьян он говорил о том, что польскими войсками командует некто Корницкий, бывший командир кавалерийской дивизии, где раньше служил Буденный. В настоящее время Буденный борется со своим бывшим командиром Корницким. Есть много оснований думать, что он побьет и этого генерала. Вышло так, как и предвидел Калинин. Первые же удары буденновцев, стремительность и мощь атаки заставили войска Корницкого отступать. Он потерпел поражение. А сам Пилсудский, считавший конармию Буденного стратегической нелепостью, впоследствии вынужден был признать, что новое оружие борьбы, каким оказалось для наших неподготовленных к этому войск конница Буденного, становилось какой-то легендарной непобедимой силой. Впервые в истории войн машинного периода конница самостоятельно преодолела сильно укрепленную оборону и, опрокинув врага, развила успех в оперативную глубину. Советская страна добилась новой крупной победы. Планы Антанты потерпели полный провал. Война с белополяками окончилась, как указывал Владимир Ильич Ленин, миром для нас более выгодным, чем тот, который мы предлагали Польше в апреле. Теперь советское правительство получило возможность сосредоточить силы против последнего ставленника Антанты, барона Врангеля, засевшего в Крыму и мечтавшего на белом коне въехать в Москву победителем. Буденный обрадовался, когда узнал, что командующим Южным фронтом назначен Фрунзе. Кстати, в своем письме Ленину Фрунзе просил прислать на фронт поезд председателя в ЦИК Калинина. По решению ЦК партии и Совнаркома в октябре 1920 года Михаил Иванович выехал на юг.